Риона. Офис погрузился почти в полную тишину. После того, как Анджела ушла, здесь остались только мы с дядей Ореном. Путь до его кабинета кажется бесконечным. Я слышу каждый тихий шаг моих сапог по ковру, так же, как и ровное жужжание светильников над головой. У дяди Орена самый большой кабинет в фирме, даже больше, чем у Джейсона Брайера или Виктора Вайса. Это красивая комната с высоченными книжными шкафами, от пола до потолка заставленными дорогими книгами в кожаных переплетах. Стены увешаны старинными картами и ботаническими образцами в рамках. Массивный расписной глобус стоит на золотой подставке рядом со столом дяди Орена, сделанным из старых корабельных досок. Прямо как стол «Резолют» в овальном кабинете. Стол «Резолют» — стол, за которым сидит президент США в овальном кабинете Белого дома, изготовленный в 1880 году по приказу британского правительства из дубовых брусьев барка «Резолют» после его разборки. На рабочем столе чисто, если не считать ручки «Каран Даш» за $1200 и канцелярского ножа, похожего на средневековый «Палаш». «Каран Даш» — швейцарский бренд, выпускающий письменные принадлежности и товары для живописи премиум-класса. В кабинете приятно пахнет пчелиным воском, сигарным дымом и бренди. Это аромат самого дяди Орена, который всегда был одним из моих любимых. Если дядя Орен собирался зайти к нам, это означало, что у меня есть шанс подслушать интересную беседу и неприличные шутки. И секреты, потому что Орену всегда было что рассказать. Дверь кабинета приоткрыта всего на дюйм, и я открываю ее чуть шире, чтобы зайти внутрь. Орен немедленно поднимает взгляд своих темных глаз, скрытых в тени. Единственный источник света сейчас — это лампа на его письменном столе. Трудно сказать, насколько он удивлен моим появлением. Дядя говорит лишь: «Ты вернулась?» «Да», — отвечаю я. «А где твой красавчик-телохранитель?» «Дома, в Теннесси». «Ага», — говорит он, кивает и кладет ручку. «Значит, ты его рассчитала?» «Решила, что круглосуточный надзор мне больше не нужен, раз уж Джин мертв». Говоря это, я внимательно слежу за его лицом, наблюдая за реакцией. И теперь я действительно замечаю что-то, вспышку в его глазах. Но не удивление. Я готова поверить, что это гнев. «Киллер мертв?» — уточняет он. «Верно». «Ты уверена?» «Он умер у меня на глазах. А затем я похоронила его в поле. Так что да, он мертв. Мертвее нахрен всех мертвых». Дядя Орен откидывается в кресле и складывает пальцы домиком перед собой. «Риона, бесцеремонная, как всегда. Такая прямолинейная. Когда я была ребенком, вы хвалили меня за честность». «Это так», — кивает он. «Проходи, садись». Дядя указывает на кресло, стоящее напротив его стола, большое и удобное, в котором я сидела десятки раз. Сегодня вечером оно смотрится по-другому. Прямая спинка и жесткие подлокотники выглядят сурово и мрачно, напоминая мне о деревянных стульях, на которых казнят заключенных электрическим током. Я сажусь напротив Орена. «Мне не нравится твой внешний вид», — цыкая, говорит он, — «и твои волосы. Не хотелось бы говорить тебе такое, но выглядишь не на все 100». Я могла бы сказать дяде тоже. Морщины на его лбу кажутся глубже, чем когда-либо, а мешки под глазами выглядят как синяки. Кажется, Орен схуднул, и костюм, всегда сидящий на нем так безупречно, сейчас висит на плечах. Однако я говорю, эти несколько недель прошли для меня весьма необычно. «Ничто не улучшает трудную неделю, так как крепкий напиток», — говорит дядя Орен. Он встает и подходит к глобусу, в котором, как я знаю, по прошлым визитам спрятано несколько бутылок алкоголя, а также хрустальные бокалы. Дядя, как всегда, наливает себе бренди, а мне скотч. Но когда он протягивает мне стакан, я ставлю его на стол, так и не отпив. Прислонившись к столу, дядя Орен делает большой глоток, глядя на меня сверху вниз. «Я всегда думал, что если бы у меня была дочь, она была бы такой, как ты», — говорит он. «В тебе есть те же беспощадности, высокомерие, что я ощущаю в себе. Но честность, понятия не имею, откуда она взялась». Орен посмеивается. «Уж точно не от Гриффинов». «Я думаю, этим я в отца», — холодно говорю я. «Он, во всяком случае, вонзит тебе нож в грудь, а не в спину». «Фергус», — произносит Орен, скривив верхнюю губу, — «да он само вероломство». «Возможно, у нас с тобой разные представления о вероломстве», — говорю я. Дядя Орен осушает свой бокал и аккуратно ставит его на стол. «А может и нет», — говорит он. Я всматриваюсь в его лицо, удивляясь, как долго была слепа. «Мне не всегда удается выразить себя так, как мне бы того хотелось, но я хорошо умею читать других. Я всегда видела в его лице только симпатию ко мне». Теперь я думаю, что это был просто расчет. Жаль, что с Джошем так вышло, — говорю я. Вот как? Дядя Оран поднимает бровь. Мне казалось, вы презираете друг друга. Так и есть. Но очень непредусмотрительно с его стороны было разнести себе голову, прежде чем Данте и Кэллом успели с ним поговорить. Или прежде, чем он успел вернуть украденные деньги, — мягко добавляет Оран. Сколько, говоришь, там было? 20 миллионов? Я думала, вы мне скажете, — говорю я. Дядя натянуто улыбается. «Это ты у нас бухгалтер-экономист? Я лишь человек, глубоко задетый тем фактом, что деньги испарились прямо у меня под носом. Мой отец будет очень зол», — говорю я. «Но еще больше он разозлится, когда узнает, что его обокрал собственный брат». Лицо Орена мрачнеет. Я словно наблюдаю за тем, как мутнеет чистая вода. Все его истинные эмоции проявляются на лице, застилая безупречный фасад. «Это очень серьезное обвинение, Риона», — говорит он, — «особенно в устах моей племянницы. Какие у тебя есть доказательства?» Вот что Оран хочет выяснить на самом деле. В этом смысл всей игры — разузнать, что мне известно. «В том, что Джош нанял Джина, нет никакого смысла», — говорю я. «Он только-только узнал, что я работаю над договорами купли-продажи. А вот вы давно знали об этом, и времени нанять киллера у вас было гораздо больше». И вы куда лучше Джоша были осведомлены о том, когда я плаваю по вечерам, и даже видели, что в тот вечер я задержалась допоздна. Вы сказали мне идти домой, но я осталась. Вам пришлось торчать внизу и ждать, когда я потушу свет. Это наверняка раздражало. Его веко дергается так, что, похоже, я угадала. Должно быть, дядя действительно стоял внизу на холоде и проклинал мою зацикленность. Вы забрали договоры купли-продажи с моего стола и отнесли их в кабинет Джоша. Но я забрала их снова, а потом взяла домой. Разумеется, если бы я утонула, это не имело бы никакого значения. Поэтому все должно было выглядеть как несчастный случай, чтобы никто не стал искать убийцу или задаваться вопросом, почему я была убита. Полагаю, Джин забрал мой телефон, чтобы вы могли просмотреть мои письма и звонки, увидеть, не рассказала ли я кому-нибудь про недвижимость. Вы думали, я уже узнала. Но вот какая ирония, дядя Оран. Я ни черта не знала. Я этого еще не выяснила. Вы думали, я ношусь с этими договорами, потому что напала на след? Но это было не так. Я просто хотела вас впечатлить. Я просто хотела это партнерство. Оран раздраженно поджимает губы. Он не отвечает, но я и так знаю, что все, что я говорю, правда, хоть это и противоречит моему представлению о наших с ним отношениях. Но это единственное объяснение, которое имеет смысл. Этот человек, который был мне другом и наставником, человек, который, как мне казалось, любил меня как родную дочь, именно он пытался меня убить, чтобы спасти свою шкуру. Но эти документы по-прежнему должны были исчезнуть, так что вы велели Джинну сжечь мою квартиру и заодно, если повезет, избавиться от меня. Но, к несчастью для вас, я сохранила на компьютере цифровые копии, и Люси мне их переслала. Надо полагать, позже вы узнали об этом, потому что теперь их нет. Все документы удалены. Однако вы знали, что существует еще один уровень защиты, ведь вы заставили Джоша подписать все договоры. Вот почему вы всегда передавали всю работу ему, потому что знали, что он не заметит расхождений. Хейл был неплохим юристом, но еще лучше ему удавалось лизать задницы, так что Джош не стал бы подвергать сомнению ваши указания. Из него вышел идеальный козел отпущения. Все видели, что мы враждовали. Мы претендовали на одну должность и терпеть не могли друг друга. Казалось правдоподобным, что Джош нанял бы киллера, чтобы избавиться от меня. Но вы понимали, что если Данте и Кэл доберутся до него, то Хейл выложит все как на духу. Он знал о хищении. Вы были заодно? На невозмутимом лице Орена невозможно ничего прочитать. Лишь блеск темных глаз свидетельствует, что он продолжает внимательно слушать. «Впрочем, это не важно», — говорю я. «Вам пришлось избавиться от Джоша, поэтому вы отправили его домой пораньше, прежде чем сюда явились Данте и Кэл, и сказали им, что тот проболел весь день. Затем вы поехали с ним в аэропорт и приставили дуло пистолета к его подбородку. Или вы наняли кого-то для этой грязной работенки? Не могу представить, чтобы вы испачкали кровью и мозговым веществом этот свой костюм». Губы Орена кривятся от отвращения, и теперь я уверена, что он сделал это сам. Дядя старше Джоша, но выше. А еще в его пользу сыграл эффект неожиданности. Джош, как и я, не ожидал предательства. «Нет», — говорю я, — «это сделали вы. Вы не могли рискнуть и довериться какому-то так называемому наемному убийце, чтобы тот снова все запорол. Как только вы убрали Джоша с пути, я полагаю, что вы перевели часть денег на его счета, чтобы выставить его виновным. Не так много, чтобы нанести ущерб украденной вами сумме, но достаточно, чтобы было понятно, что Джош не откладывал их из своей зарплаты. И вы, надо полагать, думали, что Джин избавится от последней оставшейся проблемы в Теннесси. Все выглядело бы так, будто у Джоша не было возможности отозвать заказ. Вы бы избавились ото всех улик, избавились бы от меня, подставили бы Джоша, и вы бы что? На кой черт вам вообще понадобились эти деньги?» Тут уж Оран не может смолчать. Сощурив глаза так, что они превратились в две щелочки, оскалив желтые зубы, он шипит. «Они понадобились мне, потому что были моими, они принадлежали мне». «С чего вы это взяли?» – требую я ответа. «Я знаю, что дядя Оран получает половину прибыли юридической фирмы, а это солидная сумма денег. Вдвое больше, чем получают другие партнеры. Вам хорошо платят за управление этой компанией». «Мне вообще не должны платить!» – вскрикивает он. «Доля в юридической фирме, когда мне должна принадлежать половина всей империи, или даже больше. Это я старший сын, а не Фергус». «Вы внебрачный сын?» – холодно возражаю я. «Мне никогда не было до этого дела, но я испытываю горечь и злобу, и мне хочется причинить Орану боль так же, как он причинил боль мне. Эта империя выросла в 10 раз по сравнению с временами, когда ею правил дедушка. И все благодаря моему отцу. Именно он построил ее такой, какой она является сегодня. Не вы. Вы на такое не способны». «Девчонка, ты понятия не имеешь, на что я способен», — шипит Оран. «И, возможно, он прав». Потому что я и глазом не успеваю моргнуть, как в лицо мне уже смотрит дуло пистолета. «Собираетесь застрелить меня?» — насмешливо спрашиваю я. «Прямо здесь, в офисе? На этот раз обвинить вам будет некого. Убьете меня, и мой отец выследит вас, словно пес, и медленно освежует. И я не собираюсь убивать тебя», — презрительно усмехается Оран. «Ты сама убьешь себя?» Он тянется к столу и достает баночку с таблетками. Мой желудок сжимается при виде этикетки «Риона Гриффин. Они выписаны на мое имя. 2 раза этот номер не пройдет», — сообщаю я Орану. «Я бы не был так уверен», — говорит он. «Вряд ли кто-то считает, что ты счастлива, Риона, по-настоящему. Что у тебя есть в жизни, кроме работы?» «Ничего». Когда Оран задает этот вопрос, в тот же миг в моем мозгу вспыхивает ответ «Рейлан». Но это удивительное мгновение проходит, и я вспоминаю, что его больше нет. Рейлан был моим совсем недолго, а потом я оттолкнула его. Оран открывает баночку и протягивает ее мне, тыча пистолетом мне в лицо. Дуло выглядит таким же темным и пустым, как глаза дяди Орана. «Я не знаю, что это за таблетки, но это и не важно. Потом я могу их вытошнить, а пока должна притвориться, что буду паинькой. Иначе он просто пристрелит меня». Терпение Орана висит на волоске. «Я сильно недооценила отчаяние моего дяди. Я пришла сюда, чтобы противостоять ему, думая, что это все тот же человек, которого я знала. Думая, что смогу урезонить его, надеясь, по крайней мере, что Оран поймет, что все кончено, и он проиграл. Я не понимала, сколько ненависти кипело в нем. Ненависти к моему отцу и ко мне. Он никогда не любил меня и никогда не уважал. Лишь использовал, когда это было удобно, а когда я встала у него на пути, попытался утопить меня, как крысу. Я доверяла дяде, но он не стоил этого доверия. В отличие от Рейлана. Жаль, сейчас я не смогу позвать его, как тогда, у хлева. Мне бы хотелось, чтобы он ворвался и спас меня. Но парень в 500 милях отсюда, примерно в 805 километрах. Я потратила весь этот гребаный день на то, чтобы уехать от него. Если я хочу выжить, мне придется спасать себя самой. «Бери», — рявкает Оран. Я послушно беру баночку с лекарствами. Она маленькая и легкая. Внутри перекатываются белые таблетки. «Глотай их», — шипит он. Я вытряхиваю несколько таблеток на ладони, запиваю их скотчем. Часы тикают. Наверное, у меня есть где-то 30 минут, прежде чем таблетки подействуют. «Прими их все», — велит Оран. Наверное, не имеет значения, сколько именно таблеток я выпью. Мне все равно предстоит их вытошнить. В ином случае Оран меня пристрелит, и тогда количество таблеток роли не сыграет. Я глотаю остальные таблетки, запивая их остатками скотча. Тик-так, тик-так. «И что теперь?» — спрашиваю я Орана. «Теперь ты напишешь предсмертную записку», — отвечает он. «Мне нужна бумага». Оран роется в своем столе и достает лист плотной пергаментной бумаги кремового цвета. «Только самое лучшее для дяди Орона». «И что я должна написать?» – спрашиваю я. Орон откидывает голову назад и закрывает глаза, словно придумывая, какими будут мои последние слова. Я снимаю с подставки его позолоченную ручку. «Родные мои», – начинает Орон, – «мне жаль, что я обрекаю вас на это, но я думаю, что так будет лучше. Мне слишком больно. Я просто не могу больше». Он продолжает диктовать, а я вывожу загогулины, делая вид, что записываю все под диктовку слово в слово. То, что предлагает Орон, слишком мелодраматично и нелепо. Я бы никогда не написала такого. Я бы вообще ничего не написала, раз уж на то пошло, потому что я бы ни за что нахрен себя не убила. Кэл знает это, и Несса тоже. Что бы ни случилось, они ни за что не поверят в эту херню. «И подпись «С любовью, Риона», — велит Орон. Я корябую подпись, которая не имеет ничего общего с моей. «Этого вы хотели?» — спрашиваю я, откидываясь, чтобы он мог проверить написанное. Орон облокачивается на стол, склоняясь над листом, чтобы прочесть, что я написала. Его взгляд пробегает по строкам, и лицо заливает краска гнева. «Нет!» — кричит он. «Это не...» Я хватаю канцелярский нож и втыкаю ему в ладонь. Крохотный средневековый меч проходит ее насквозь, пригвождая к столу. Орон взвывает и направляет пистолет мне в лицо, но я хватаю его запястье обеими руками и поднимаю вверх. Дядя нажимает на спусковой крючок и трижды стреляет в потолок. На наши головы сыплется пыль от штукатурки. Я с силой наступаю ему на ногу своим ковбойским сапогом, а затем заезжаю коленом в пах. Со стоном Орон сгибается пополам, осыпая меня бранью. Я вырываю пистолет у него из рук. Может, Орон и не служил в Ира, но драться он умеет. Как только я выхватываю у него пистолет, дядя бьет меня прямо в лицо. Ударом меня отбрасывает назад, и пистолет, выскользнув из моей руки, исчезает под стулом. Орон пытается оторвать руку от стола, но нож вошел крепко. Взвыв от боли, дядя хватается за рукоятку, чтобы вытащить его. Тем временем я опускаюсь на колени и шарю под стулом, пытаясь нащупать пистолет. Не знаю, то ли дело в ударе, то ли таблетки начинают действовать, но у меня кружится голова. Пол, кажется, раскачивается подо мной взад-вперед, и я не могу найти пистолет. Дядя Орон прыгает на меня сверху, вдавливая всем весом в ковер и выбивая воздух из моих легких. Я задыхаюсь, голова кружится еще сильнее, затем он снова пытается поднять меня, оттаскивая от пистолета. В этот момент мои руки натыкаются на что-то холодное и твердое. Я хватаюсь за рукоятку и нажимаю на спусковой крючок. Когда Орон рывком поднимает меня, я разворачиваю пистолет и направляю ему прямо в лицо. Он замирает, сомкнув руки на моих плечах. «Ты не застрелишь своего дядюшку», — говорит он, обнажая пожелтевшие зубы в натянутом подобии улыбки. «А вот и застрелю», — отвечаю я. Я нажимаю на спусковой крючок и пускаю пулю прямо ему между глаз. Обмякшие руки Орона больше не держат меня. Он падает на спину. Я тоже заваливаюсь, не способная стоять на ногах. Падая, я с грохотом бьюсь головой об пол. Я переворачиваюсь, и комната вертится вокруг меня. Я запихиваю пальцы в горло, пытаясь вызвать рвоту. Я давлюсь, но ничего не выходит. Черт! Я пробую снова, но моя рука немеет и безвольно болтается на запястье. Горло распухло. Возможно, поэтому меня и не тошнит. Теперь я пытаюсь дотянуться до телефона, но кажется, будто он в миллионе миль отсюда, на столе дяди Орона. Я ползу и ползу, но на самом деле никуда не двигаюсь. Мои колени беспомощно скользят по ковру в восточном стиле. О боже, похоже, моему придурочному дядюшке все же удалось убить меня, хоть теперь ему от этого мало толка. Мне кажется, будто я все еще ползу к телефону, но моя щека покоится на ковре, так что не похоже, чтобы я двигалась. Мне холодно, очень холодно. Вот бы оказаться в объятиях Рейлана. Нет ничего теплее его рук. Черт побери, это печальная смерть. Я о стольком сожалею. Внезапно я чувствую, что парю. Мне по-прежнему очень холодно. Но я прижимаюсь к чему-то теплому. Я слышу глухой стук у своего уха. Я вновь открываю глаза и вижу лицо Рейлана. Это невозможно, так что я, похоже, уснула. Если это мой последний сон, я собираюсь насладиться им сполна. Сильные руки Рейлана сомкнулись вокруг меня, унося прочь из кабинета.